Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Как вы все-таки не хотите дать правдивую, верную информацию? Что? Почему? Растерялся Немаркетинг. Все это ерунда, и все пройдет, передразнил подросток. Ерунда, что пройдет. Ничего не пройдет. Мне надо знать, что теперь с этим делать. Как быть с тем, что я раздвоился? Но никто не хочет помочь мне. Вместо помощи вы говорите глупости. Так же, как этот психолог, мой дальний родственник. Поймите, я не одолел Пензу. И точно понял теперь и знаю, что мне его не одолеть. Тоска охватывает меня, мрак охватывает меня. Я прошлый, я, веривший в победу над Пензой, брожу где-то рядом, мучаюсь и не могу найти успокоения. Эта жуткая, страдающая тень теперь ходит за мной. Я чувствую, она где-то рядом. «Вон! Вон она!» – неожиданно вскричал он, выбросив руку и показывая куда-то в темноту. От ужаса волосы зашевелились у Немаркетинга на голове. Он повернулся, но не мог разглядеть ничего там, куда показывал подросток. «Что мне делать теперь?» – продолжал тот. «Бедный, бедный подросток! Он так и не смог пробиться к свету и счастью. Темнота так и осталась его единственным уделом. Мрак так и не рассеялся вокруг него. А вы ничего не сделали для того, чтобы помочь ему». И сейчас вы ничего не сделали для того, чтобы хоть что-то изменить, дать хоть какую-то информацию, которая может помочь делу, которая может хоть как-то облегчить страдания. А может при помощи этой информации еще и есть шанс победить, переменить все, вырваться, наконец, из этого ужасного мрака к свету. Но нет. Вы, конечно, не дадите ее. Вы слишком глупы и ленивы, и равнодушны. Вы станете повторять какие-то пошлые словечки о том, что никакой проблемы нет, хотя она есть. Вам просто лень и невыносимо заниматься всем этим. Я проклинаю вас за это. Будьте вы прокляты, тупой, равнодушный человек». И с этими словами он сделал шаг назад, в густые темные кусты, скользнул между раскидистых ветвей, потом еще, вот уже не видно его, потом еще, послышался хруст веток, быстрые шаги. Потрясенный Немаркетинг потерял несколько мгновений, потом пришел в себя, заметался, бросился в те же заросли кустов, остановился, стал слушать. Тишина. Подросток не мог уйти далеко. Должно быть, он где-то неподалеку, нарочно затаился, прячется в этой проклятой темноте. Немаркетинг тоже застыл, принялся слушать. Вот раздался треск. Немаркетинг бросился на звук, секунд 10 бежал, задевая за ветки, ломая их, но тщетно. Там никого не было. Или подросток опять затаился? Еще несколько раз он так кидался на звук, но все без всякого результата. Подросток исчез. Несколько мгновений Немаркетинг стоял на месте, а потом двинулся в ту сторону, где, как ему казалось, находился главный вход в парк. Он спешно шел не по дорожке, а прямо так, через заросли деревьев, в которые забрался, преследуя подростка. Быстро идти было тяжело, он спотыкался о корни деревьев, то и дело какие-то ветви ударяли его по лицу. Наконец он понял, что это сумасшествие, и идти через чащу, что надо выбираться на какую-нибудь парковую просеку. Было темно, и не было видно ни единого фонаря. Он остановился и, прислушиваясь, замер. Его колотило. Стояние на месте давалось ему тяжело. Кажется, где-то вдалеке провыла сирена. Да, точно, это была сирена. Ее звук показался ему спасением. Какие-то путанные рассуждения промелькнули в его голове, и на самом деле едва ли не наобум он ринулся туда, где по этим самым путанным рассуждениям могла проходить ближайшая парковая просека. Глядя в сторону, пытаясь разглядеть там какие-то несуществующие огни, он в торопях наткнулся на дерево и больно ушиб голову. Его начала охватывать паника. Все же, ориентируясь на некий просвет впереди, он выбрался из густой чащи. Он старался не думать о нагонорвалах, гариях, но невероятная паника подступала. Слова подростка подействовали на него, словно действительно темнота таила какую-то мрачную, иррациональную языческую опасность. Действительно, это была просека. Но какой темной и узкой она была, какими высокими, закрывающими небо показались ему деревья. Он побежал по просеке, даже не соображая толком, в ту ли сторону он бежит. Пока он стремительно двигался, ему удавалось сдерживать ужас. Вот он споткнулся и упал. Боль пронизала колено, но он даже рад ей, она отвлекала. Кажется, он разбил колено в кровь. Он поднялся и, потирая колено рукой, что было сил, быстро поковылял дальше. Вдруг в голове мелькнуло. Кто-то подкарауливает его. Дрожа всем телом, он сошел на край просеки к деревьям и дальше уже поковылял по краю, тревожно вглядываясь в темноту. Силы его оставляли. Господи, Господи, зачем он сюда отправился? Как же здорово было в офисе, в церкви, там, где была такая прекрасная и уютная цивилизация. А здесь... Нагонорвалы, гари и бред, тропа мертвых. Боль в колене начала утихать, и от того, чтобы кинуться бежать, сломя голову с одной лишь мыслью, выбраться отсюда поскорей, его удерживала лишь догадка, что он идет совсем не в ту сторону, какую нужно, не приближаясь к главному входу, а наоборот, удаляясь от него». Конечно, парк имел и другие выходы, но по его представлению до них было слишком далеко. Вдруг у него началось ужасное сердцебиение. Он начал задыхаться. Казалось, жизнь его тут и кончится. Он остановился и присел на землю на краю просеки. Наверное, минуты 2-3 он не мог думать вообще ни о чем, кроме как переживать то, что происходило с его сердцем. Потом ему стало лучше, это было почти наслаждение. Ему вспомнилось, как он спал под деревом, когда был в парке в прошлый раз ночью. Почти так же он сидел теперь. Вдруг он вздрогнул. Страх пронизал его. Сегодня было совсем не как в прошлый раз. Господи, что же это он? Он стремительно поднялся с земли и принялся озираться по сторонам, пытаясь разглядеть что-либо в кромешной тьме. Впереди вроде бы был какой-то просвет. Он торопливо пошел вперед. Только бы окончательно не потерять голову, не поддаться панике, тогда он просто не выберется отсюда, бросится бежать, заплутает и в конце концов набредет на каких-нибудь ужасных убийц, которые бродят по ночам в этом парке. А подросток, где он? Куда он улетучился? Он не заблудился? Через полминуты он действительно, торопясь, вышел на какое-то открытое место. Страх, все более усиливавшийся страх, подгонял его. Господи, какая чушь лезла в голову! А вдруг та просека, по которой он шел, подросток говорил про тропу мертвых. Парк не решились тронуть, потому что с ним связано нечто мистическое, нечто ужасное. Да, конечно, он прекрасно понимал, что это полная чушь. Но хорошо так рассуждать про то, что чушь, когда сидишь в теплой светлой комнате, в окружении приятной компании, с чашкой чая в руке и телевизором перед тобой, по которому показывают что-то веселое и разумное. Зачем он сюда пришел? Как случилось, что он здесь оказался? Все эти проклятые последние неблагополучные дни, все эти чемоданчики неблагополучия. Он всегда боялся темноты. Просека, по которой шел тропа мертвых, сверкнула в голове. Больше всего он боялся, что сейчас начнется активная фаза паники. Она уже начиналась. Конечно, он ни секунды не верил в те мысли, что возникали в его голове. Не верил, но страх усиливался. Все это давило, как фильм ужасов про куклу. Знал же он, что это выдумка, что это фильм, но боялся ощущений, эмоций. Панический страх завладел им. Только одно. Он бросится бежать. Только это могло произойти в следующую секунду. С огромным усилием он взял себя в руки. Да, он справился. Немаркетинг медленно обернулся и посмотрел в зияющее темное начало просеки. «Я взрослый человек», — громко сказал он вслух. Потом повторил еще громче. «Я взрослый человек». Ему казалось, собственный голос должен придать силу, успокоить. «Мне ли верить во всякую чушь? На гонорвалы, гари и языческие бредни. Все сошли с ума. Вот до чего доводит темное человеческое нутро. Потому что культуры нет, порядка. Уравнили уровень образования в школе. Учителям мало платят. Он нес всякую чушь, только чтобы что-то говорить. Я-то, слава богу, учился, когда школы еще были нормальными, а эти... Школы стали лучше, но народ стал хуже. Как он здесь оказался? Зачем? Зачем? Господи, какой глупостью было прийти сюда!» Чуть ли не одновременно неслось в его голове. Он медленно отвернулся от просеки. «Я больше не могу. Чушь, чушь, кругом чушь!» Вдруг он расплакался. Забавно было бы, если бы подросток откуда-то наблюдал за ним. Вытирая слезы, Немаркетинг поспешил дальше. Мучительный страх терзал его. Все-таки все эти россказни, все события последних дней подействовали. Он то и дело оборачивался, а обернувшись, спешил повернуться обратно, потому что каждый раз ему казалось, что нечто жуткое обязательно должно находиться у него именно за спиной. Подступавшая паника вдруг исчезла. Но странно, он почувствовал, что воля его с этой минуты точно бы была подавлена. Он всхлипнул. Теперь уже ему стало жутко от того, что паника вдруг куда-то ушла. Она словно бы была защитой от чего-то. Он попытался оживить воспоминания о своей прежней комфортной и цивилизованной жизни. Как он работал в красивом современном офисе, в престижной крупной транснациональной корпорации и получал хорошую зарплату. Представил от чего-то церковь и благообразного батюшку в рясе. «Церковь отвергает суеверие», — подумалось ему. Он всхлипнул опять. Он смотрел по сторонам, но не видел нигде ни огонечка. Поверх или сквозь деревья должны были видеться какие-то городские огни, но он ничего не видел. У него не было ни одного ориентира. Он не знал, в какую сторону идти, в таком состоянии, в слезах он мог плутать по этому парку бесконечно долго. Он опять почувствовал свое сердце. Что же, о ужас, происходит? Как он вообще оказался в этом парке? Но странно, в эту минуту страх сам собой почти прошел. «Вот оно как!» — подумалось ему. «Вот оно как это бывает! В прошлый раз я в иные моменты тоже совсем не испытывал страха. Это один, в ночном-то парке, шел, как на прогулке. И все время было чувство, вот-вот что-то произойдет. Будет дана какая-то информация, невероятная, все меняющая. Кем?» И опять страха нет. «Вот-вот что-то произойдет», — показалось ему. Он медленно прошел 10 метров и обогнул какие-то кусты. Перед ним было то самое кафе. И вдруг показалось, дальние огни между деревьями и звезды осветили поляну. Он понял, в каком месте парк он находится. Он вовсе не заблудился. Кафе стояло черное и безжизненное. Он узнал его. Место действия страшного сна находилось перед ним. Невероятное желание зайти внутрь вдруг охватило его. Сейчас, как в отрочестве, когда он пытался выработать волю и отучить себя бояться темноты, он зайдет в самое темное, самое страшное место, и ничего ужасного не случится. И он поймет, что все было лишь слабостями и страхами, которые на самом деле выеденного яйца не стоят. Он поймет, что все эти дни – это чушь и слабость, расстроенное воображение, реакция слабой психики, впечатлительной натуры. Ничего нет, бреда нет. Точнее, он есть, но он только действительно бред. И все вернется. Будет привычная цивилизация и вера, и благообразный батюшка станет читать проповедь, и он достоит до конца, рядом с ним не будет никакого полусумасшедшего Пензы. И на работе все воспрянет из праха. И он тут же пойдет в чистый и залитый огнями благополучный ресторан и съест большой сытный ужин и запьет его большой кружкой пива. Нет, двумя кружками. Гулять так гулять. Он быстро пошел к кафе. Уже привычно обогнул его, он знал, куда идти. Дверь оказалась заперта. Конечно же, чего еще он ожидал? С того раза, конечно же, дверь закрыли. Он рассмеялся. Он дернул еще раз, что-то лязгнуло, и дверь открылась. Еще лучше. Тоже понятно. Кафе, видимо, полузаброшено. Никому не нужно убыточное помещение на краю парка. Такое возможно? Какая разница? Теперь, во всяком случае, он сможет доказать себе, что ничего страшного и бредованного на самом деле нет. Он вошел внутрь. Страха не было. Конечно же, его и не могло быть, поскольку не было того, чего следовало бояться. Уже не помня себя, обо что-то ударяясь и что-то роняя, он торопливо прошел в зал. Там все было по-прежнему. Сквозь большие окна глазам открывалось свободное пространство перед кафе, обрамленное по сторонам густыми зарослями деревьев и кустарников. Где-то заросли вклинивались в это пространство сильнее, где-то наоборот – отсутствовали, и там начинались какие-то парковые просеки. И просеки, почти тут же упиравшиеся в другие такие же свободные пространства. Картина была безжизненна, и ничто не нарушало ее, она была залита ровным лунным светом. Вдруг Немаркетинг разом представил все. Фильм ужасов, море, яхта, ночь, кукла, мадам С, бред подростка, тропа мертвых. Воображение играло лишь секунду. Он лишь на секунду позволил своему воображению. С одной из дальних просек, из-за деревьев в свободное пространство и как бы мимо кафе медленно выкатывалась совершенно черная карета, не запряженная никакими лошадьми и никем не влекомая. Слабый свет проникал в ее окна, и видно было, что внутри неподвижно и прямо сидит женщина, одетая в черный балахон с большим, едва открывавшим часть лица капюшоном на голове. Он узнал ее заострившийся крючковатый нос и злой напряженный взгляд, которым она смотрела перед собой. И одновременно где-то у него за спиной раздался жалобный, недоумевающий голос. «Коленька, что же это такое? Почему же я умерла?» Он обернулся. Во мраке ничего не было видно. Но что-то было там.